Глава 16. Виорика Мэтьюс. Пока я приводила себя в порядок, Тайс пошел встречать гостя. В личности стучавшего сомневаться не приходилось, ведь нас на крейсере всего шестеро, и все, кроме Талиноры, имеют свободный доступ в каюту. Когда я вышла из ванной комнаты, его мерзкое высочество что-то злобно шипел моему Таю, но как только я показалась, отстранился от близнеца и подарил мне ослепительную улыбку. «Прелестная Виорика, я устал томиться в ожидании нашей встречи. Признаюсь, твой острый язычок и непокорный нрав лишили меня покоя. Ты просто не можешь отказать мне в любезности провести несколько часов в твоем обществе». Елейно пел Талинор, профессионально стреляя своими красивыми глазами и играя ямочками на щеках. «Почему не могу?» – удивилась я. «Такая красавица не может быть столь жестокой. На крейсере совершенно нечем заняться, я тоскую». Притворно надул идеально вылепленные губы, раздражая своей манерностью принц. Я только открыл рот сказать очередную колкость, отшивая надоедливого ролица, но меня перебил Тайс. «Мы планируем приготовить ужин. Вы могли бы составить нам компанию и развлечь Виорику, пока я буду занят», примирительно сказал муж, удивляя меня своей лояльностью по отношению к змеёнышу. Исключительно от удивления, а также не желая ставить авторитет Тайса под удар, я не стала возражать и последовала за мужчинами в столовый блок. По пути наглый принц даже предпринял попытку перехватить мою руку у Тая, но я не дала ему такой возможности, грубо оттолкнув. «Не могу понять твоего упорного нежелания принять меня в качестве твоего мужчины», — наигранно сокрушался Талинор, присаживаясь настолько близко ко мне, что наши тела практически соприкасались. «Как и я не понимаю твоего назойливого внимания. Состояние Алира, конечно, весомый аргумент, но не проще ли передать почетную обязанность вступать в нашу семью другому родственнику?» — прямо спросила я, удивляясь его настырности. «Не буду отрицать, моей семье очень нужны рудники клана Ри-Анор, но помимо всего прочего я действительно покорен, о воинственная Ваира», — сказал змееныш, опять пытаясь взять мою руку. Однако, получив по наглым конечностям, сделал вид оскорбленной невинности. «Не знаю, сколько бы мы припирались с Талинором, но на кухню вошли вы с Намиром. Я искренне улыбнулась парням, радуясь возможности сбежать от неприятного собеседника. Вейс, поцеловав меня в щеку, отошел к варочной панели, помогая колдовать своему близнецу, а Намир сгреб меня в свои надежные объятия, осыпая щекотными поцелуями тыльную сторону шеи. «Где Алир?» – спросила я, поворачиваясь лицом к миру. «Мы, наконец, выдвинулись домой. Алир включил автопилот, но пока контролирует движение Нериды с дополнительным грузом в виде буксируемой Велесы. А можно я?» – попросила я, едва не подпрыгивая на коленях Намира. «В этом нет необходимости. Как только он убедится, что системы после ремонта функционируют в штатном режиме, то присоединится к нам», — сообщил Мир, отодвигаясь вместе со мной по узкой длинной скамейке подальше от Талинора. На какое-то время разговоры стихли. Близнецы готовили что-то фантастически вкусное, судя по аромату, наполнившему помещение. Намир очень приятно поглаживал мне спину своими большими теплыми ладонями, а высочество, видимо, страдая от голода после утреннего сухпайка, тоже замолк, время от времени неодобрительно поглядывая на держащего меня Намира. В надежде выяснить интересующие меня факты, я рискнул обратиться к змеенышу. «Я могу полюбопытствовать?» «Конечно, моя прекрасная Виорика», — расплылся в очередной притворной улыбке Талинор. «Какого рода травму получил твой старший брат?» «Почему он тебя так интересует?» — насторожился змеёныш, сверкая на меня недовольным взглядом. «Я любопытна», — – кокетливо улыбнулась я, надеясь получить ответ, но в этот раз Теленор не повелся на мою уловку. «Это невежливый вопрос. Тебе ни к чему забивать свою прелестную голову моим старшим братом и проблемами моей семьи. Я оценил твое желание подразнить меня возможностью принятия Трея, но считаю, что наши игры уже зашли далеко. Я – тот, кто станет замыкающим круг твоим мужем, поэтому обсуждать травму брата считаю излишним», – строго сказал этот «принц», заставляя меня буквально задохнуться от возмущения. «Черта с два! Я ни за что с тобой не свяжусь. Теперь я просто обязана принять Трея, чтобы выяснить, почему ты так о нем отзываешься», – запальчиво сказала я. «Мой брат не встречается с женщинами просто, чтобы удовлетворить их любопытство. Родители могут заставить его присутствовать на церемонии познания. Ты продолжаешь настаивать на проверке совместимости с Треем Ри Атоном?» – холодно спросил гаденыш. «Настаиваю», – уверенно сказала я, отмечая, как Вейс незаметно для остальных кивнул, а на мир подо мной, наоборот, напрягся. «Раз ты не желаешь решить вопрос по-хорошему, то будет тебе Трей. Я принимаю твои слова как официальное заявление Ваиры клана Ри-Анор на завершение неполного круга», – сказал Теленор, нажимая какие-то символы на своем широком браслете. «Когда ты сочтешь его неприемлемым, мой клан будет вправе заменить Трея единственным свободным от обязательств наследником без физических недостатков. Мной!» – злобно прошипел принц. Прихватив с собой одну из тарелок, которые успели наполнить близнецы, змеёныш ушел, не оглядываясь. Пару минут все молчали, осмысливая произошедшее. «На что я только что подписалась?» Хмуро спросила я, стыдясь собственной несдержанности. «Ведь прекрасно же знаю, что у ралийцев устные обещания приравниваются к контрактам. И все равно вышла из себя из-за заносчивости Теленора». «Все сложно», – тихо вздохнул Намир. «Если упростить наши законы, то ты только что ограничила свой выбор Треем или Теленором Риатоном». «Объясни», – попросила я, стараясь понять, куда влипла. «Помнишь, Теленор говорил, что твое желание рассмотреть Трея одобрили императорским кланом?» – спросил Вейс. «Да, помню», – согласилась я. «Сейчас, имея одобрение семьи претендента в присутствии одного из его родственников, ты изъявила желание пройти церемонию познания. Что плохого в том, что мы познакомимся с этим Треем?» – удивилась я. «Церемония познания – это не то знакомство, которое ты представляешь, так иначе называют единение. В ритуальном зале вы должны будете выпить напиток, который воздействует на твой организм примерно так же, как танец выбора. Итогом ритуала будет либо секс и болезненное слияние Нума и Нима, либо ты не примешь Трея, и тогда его заменит Теленор. Ты будешь не в себе от желания и вряд ли отвергнешь его в таком состоянии», – тихо сказал Намир, крепко сжимая меня в объятиях, наверное, опасаясь, что я опять убегу или выкину очередную глупость. «А без напитка нельзя?» «В смысле, плохо, что мне придется переспать с искалеченным незнакомцем, но это лучше, чем очнуться в объятиях Теленора», – тихо сказала я, стараясь скрыть, насколько я испугана любой перспективой. «Нельзя. Без него не получится слиться Нуму и Ниму», – как-то виновато сказал Вэй, отводя свои серые глаза. Вопросов оставалось много, но я не хотела показать своего страха парням, поэтому молчала, уделив внимание ужину, приготовленному близнецами. Вкуса еды не почувствовала, да и аппетит пропал, но я молча ковыряла в тарелке, надеясь, что мужья преувеличивали последствия моих неосторожных слов. Алир за ужином так и не появился, поэтому Тайс собрал ему контейнер. Дойдя до рубки, я забрала у Тайса коробку и попросила оставить нас с Алиром наедине, чтобы самой рассказать ему о том, во что я всех втянула. Парень не стал возражать и остался за дверью командного узла. «Привет», – тихо сказала я, не зная, как сообщить ему обо всем. «Виорика!» – обрадовался блондин, вставая из кресла пилота. Мне было совестно, но плохие новости я решила сообщить ему после того, как он поест, чтобы не портить аппетит. Алир выглядел усталым. Темные круги были отчетливо видны на светлой коже, под яркими глазами, но улыбка украшала привлекательное аристократичное лицо. Я даже забыла о проблемах, любуясь своим старшим мужем. Ну и пусть его лицо не так идеально красиво, как у Таленора, все равно он очень интересный мужчина. Я притянула удивленного парня за длинные бледные пряди и нежно поцеловала в губы, забыв про зажатый между нами контейнер с ужином и едва не выронив его. «Я принесла тебе ужин», — хрипло сказала я, отстраняясь от него. «Спасибо», — сказал ошеломленный парень, забирая емкость из моих рук. «Составишь мне компанию?» «Я не голодна, но посижу с тобой», — сказала я, наблюдая за тем, как аккуратно ест Алир, ловко орудуя странным столовым прибором, название которого я так и не узнала. «Ты встревожена, моя Ваира. Что-то случилось?» — спросил блондин, удивляя меня своей наблюдательностью. «Мне всегда казалось, что я умею контролировать себя». «Ничего, что требовало бы твоего срочного вмешательства. Поешь, ты выглядишь измотанным», — сказала я. В ответ парень тихо рассмеялся. «Мне приятна твоя забота, Рика, но это не тот комплимент, который мужчина ждет от своей красавицы Ваиры», — сказал блондин, отставляя в сторону контейнер и с лукавой улыбкой приближаясь ко мне. Мне было бы интересно ближе познакомиться со старшим мужем, пользуясь его игривым настроением, но настало время для плохих новостей.